покрытого зеленой хитиновой броней кузнечика буквально сдуло ветром с людоедки, причем девушку практически не задело, и она даже, воспользовавшись моментом, раскрыла подо мной око портала. Я ничего не успел сделать, как уже вывалился с противоположной стороны. При этом оказался в воздухе и упал вниз. Под ногами моментально возник щит, подхватив меня, так что я завис в воздухе, в метрах 10 над землей. При этом все еще находясь внутри пещеры с коконами. Почти сразу я ощутил наведенный на меня прицел и выругался. В 20 метрах напротив меня, в нише стены лежал Марш, который тут же выстрелил. Черт! Выругался я, понимая, что отскок не поможет, и что щитом закрыться не смогу так как стою на нем, когда из-за моего плеча сорвался желтый импульс лазера. Желтый и черный энергетический след в моем восприятии сошлись с друг другом и самоуничтожились. Прошло всего мгновение, а мне уже ничего не угрожало. От осознания, произошедшего на моем лице растянулась улыбка, и уже вполне осознанно я активировал второй лазер, только на этот раз использовав аптечку. Без резонансов и усиления света, но зато максимально быстро. Так что белый импульс не заставил себя ждать и устремился прямо к Маршу смерти. Вот только прежде чем я отпраздновал победу, сверху на меня свалилось что-то огромное и уронило вниз. Запоздало, я вспомнил, что все это время находился прямо под открытым порталом, и сверху на меня спрыгнул никто иной, как свежеватель. Его огромная туша попросту сбила меня с ног, и мы упали вниз. Буквально через мгновение меня припечатало об землю. От удара в глазах ярко сверкнуло, а затем потемнело. И прежде чем я пришел в себя, все тело пронзила дикая боль, а под шкалой здоровья мгновенно выскочило множество иконок с переломами, да и само здоровье ушло в красную зону. Все. Это конец. Костяные руки ужаса припечатали мое тело к земле по рукам и ногам. Но этого и не требовалось. Множество переломов все равно не позволили мне бы пошевелиться. А тут еще и несколько костлявых рук сложились в одну сплошную клеть без зазоров и заточили внутрь разом всех трех моих светлячков. Костяная клеть исчезла внутри тьмы балахона свежевателя, и я потерял со светлячками связь. Они словно исчезли для меня. «Маршал, он все еще жив. Петы у меня», — произнес механическим голосом свежеватель. Стоящий возле меня людоед поднял голову, устремив свой взгляд вверх, туда, где лежал Марш смерти. Вот только его соклан оказался мертв. Его тело лежало безвольной куклой, свесив одну руку вниз. Активировав сокола, я с высоты птичьего полета отлично разглядел его поджаренную лазером голову. Никакая маска не спасла, мозг попросту вскипятило. «Твою мать!» — выругался свежеватель, видимо сообразив, что произошло с его товарищем. Дальнейшую брань я разобрать не смог, потому что костяные руки, что удерживали меня, неожиданно резко зашвырнули меня куда-то словно кусок мяса. В глазах пару раз сверкнуло, когда верх с низом несколько раз поменялись местами, а потом мне стало в десятки раз больнее, чем до этого. Но что удивительно, я не погиб. Жизнь все еще висела на самом краю. А оказался я в полусидящем положении, упершись спиной в стену пещеры, да еще и под дебафом оглушения. Перед глазами все плыло, да вдобавок, шум в ушах стоял жуткий. Мне в нем даже причудился рев мотора. Глюки, небось, уже сплю и вижу, как участвуем в гонках на багги. Это дизель меня правильно научил говорить. По мне так багг на баггах лучше звучит. Понятно, что багги — это уменьшительно ласкательное слово от жука с английского, и оно не склоняется. Тут, в общем, своя история. Но я считал, раз говорим по-русски, значит говорим, как удобно. А вот ему все время слух резало. Так что теперь мы будем участвовать не в гонках на багах, а на багги. Постой, это не глюки. Восприятие размыто, но вполне реально нарисовало мне картину, как наш грузовой багги на всем ходу протаранил свежевателя. Дизель. За рулем был дизель. Стена, к которой я был прислонен, сотряслась от жуткого удара, так что мое тело завалилось на бок и уперлось плечом в колесо. Оно слегка подрагивалось и в самое ухо мерно гудел мотор Багги. А в полуметре от меня, между стеной и кенгурятником Багги, в стену был вбит свежеватель. И даже защита из черного балахона с костяными руками не спасла ПК-шера. Дизель припечатал его на полной скорости, и тут явно не обошлось без его наездника и тарана. На свежевателе даже дебаф оглушения повис на 2 минуты. Зачетно вышло. Вот только и эта скотина в долгу не осталась. Он выставил перед собой костяные руки, упершись несколькими из них в кенгурятник Багги, а двумя так и вовсе умудрился проткнуть дизеля насквозь. Наш рейд-лидер был все еще жив, но сдвинуться с места уже не мог, его крепко насадило, словно на шампур, и жизнь ушла в красный сектор, почти как у меня. Вот так мы и остались. Я не мог пошевелиться с переломанными костями. Свежеватель под оглушением, но недолго. А про дизеля молчу, у него кровь изо рта пузырилась, да проткнувшие кости не давали пошевелиться. Он даже произнести ничего не мог. Жаль, до светлячков не достучаться, они были каким-то образом изолированы от меня. А то лазер решил бы все проблемы. Но был и другой способ. Я отстранился от боли и погрузился в медитацию. Время регенерации сократилось, но недостаточно. Активировал люминесценцию. Энергия света полностью пропитала мое тело, и время регенерации вновь уменьшилось. Еще оставалось дистанционное управление, с помощью него можно было попробовать запустить заряженный камень. Вот только я сомневался, что пробью броню свежевателя. У него помимо балахона ужаса еще костяная защита внутри, да про живые черные костюмы людоедов забывать не стоит. Нет, лучше ответьте мне. Кто-нибудь знает, каково это — вправлять самому себе кости? Теперь я знаю. Если вкратце, это херово. Тем более, если сращивать их квинтэссенцией. Мутация плюс 3%. Текущий уровень мутации 118%. Вот только я на этом не остановился и показатель пополз выше. Этак я и, правда, начну светиться в любое время суток. Если раньше времени от боли с катушек не слечу. 30% этой боли ничем не уступали черной метке. Стиснув зубы, я начхал на все это. Сейчас победит тот, кто быстрее придет в себя. Так что, игнорируя боль, продолжил вправлять напитанные светом кости при помощи дистанционного управления, сращивая их квинтэссенцией. Из концентрации меня вывел смех свежевателя. Тот, хоть и находился под оглушением, рассмеяться все-таки смог. И не только. Буквально через пару секунд механический голос произнес: «Не чувствую твоего страха. Ты что, больше не боишься меня?» Опять заладил свое. «Хватит уже. Хватит вас бояться. Я больше не один. Да и не тот слабак, что только и умел бегать. Нет, этот мир закаляет. Попадая раз за разом в полную жопу, волей-неволей начнешь вгрызаться зубами в каждую паскуду, что считает себя выше других. В каждого психа, что творит, что ему вздумается. В каждого, кто мешает нормально жить». В этот момент костяные руки ужаса зашевелились. Вот хрень. Время дебафа не закончилось, но свежеватель со всей силой ударил ими по Багги, так что тот откатился на метр назад, высвободив людоеда. Дизель выжал педаль газа, колеса дико закрутились, но безрезультатно пробуксовывали по земле. Костяные руки ужаса не позволили Багги сдвинуться вперед. Правда, и свежеватель не торопился вставать, дебаф оглушения никуда не делся. А вот я упал на освободившееся от колеса Багги место головой. При этом моя рука случайно дотронулась одной из костяных рук ужаса, также безвольно лежащей рядом. «Растопчу!» — проскрежетал нечеловеческий голос, донесшийся из-под черного балахона. Людоед как мог боролся с оглушением, но, к моему счастью, безрезультатно. Все, что он мог, это рычать на меня, безрезультатно пытаясь запугать и получить от моего страха хотя бы крупицу энергии. Выпотрошу. Заставлю присмыкаться. Я же, ощущая пальцами костяную руку ужаса, злорадно подумал: не надо было тебе трепыхаться, Багги отталкивать, лучше бы меня убил. А теперь я активировал передачу света. Костяная рука ужаса засветилась, а у меня быстро начало убывать мана. После сращивания костей, Ее и так немного осталось, доступа же к колодцу в данный момент не было. Ничего, мне хватит. Свет по костям ужаса дошел до самого свежевателя. Как я и думал, костяные руки плотно оборачивали его внутри, создавая нечто вроде костяной брони под балахоном тьмы. Правда, костяная броня вся потрескалась, видимо, знатно его дизель припечатал. Но не суть, главное добраться до самого свежевателя. Небольшой преградой стала живая броня людоеда, но и ее пробил тонкий пучок света, и пошел дальше. Сначала в тело свежевателя. Подобную штуку совсем недавно проделывал с боем и дизелем. Опыт есть. Вот только я не собирался подзаряжать свежевателя. И когда поток света попал в кость, а вернее в черепно-мозговую коробку, я подумал, что теперь можно и зарядить световую гранату. Кто-нибудь слышал, как визжит робот? Нет. Возле меня раздался жуткий визг циркулярной пилы, в котором я не разобрал ни одного слова, зато понял, что нахожусь на правильном пути. А уже через мгновение ощутил восприятием, как тьму скрывавшего свежевателя балахона разорвала небольшая вспышка света. Ужас истаял практически за пару мгновений. Исчезла темная ткань, окутывающая свежевателя. Исчез и кокон из костяных рук. На землю повалилось лишь обезглавленное тело с раскуроченным верхом. Будто на нем использовали заклинание «ходячая бомба». Но на этом не закончилось. Спустя мгновение погиб живой костюм, который сразу стек с мертвого тела свежевателя словно расплавленный гудрон. А мне как-то разом полегчало. Тепло и хорошо стало. Отомстил. Нет. Просто показал этому уроду, что не все делается так, как он хочет. Да и планы мы людоедам прилично попортили. Эти уроды хотели разом стать имбами за счет других. Нет уж, пусть лучше механики здесь всем заправляют. У них это не слишком плохо получалось до этого. И тут я ощутил, что мне и, правда, стало легче. Боль за какие-то мгновения ослабла, а затем и вовсе ушла. И как только я пришел в себя, осознал, что эта аптечка тут вовсю старается. Уже 20% восстановила. Неплохо. Но лучше пусть дизеля подлечит. Белый светлячок так и поступил, а лампочка с меткой остались парить возле меня. Рад, что со всеми все в порядке. Вон как ярко светит. По крайней мере, лампочка. А меня тем временем неожиданно озарил другой свет. Сверху плавно левитируя спустилась вниз королева. Буквально в 5 метрах от меня. Спасибо, пришла телепатическая мысль от нее. Или от Кати. Не знаю. Только теперь я заметил, что коконов поблизости больше не было. Ни одного. Даже никаких следов об их существовании. Вместо них всю пещеру заполонили люди. Как минимум несколько сотен людей. И когда только успела пройти их эволюция. Хотя их все же сложно назвать людьми. Каждого переполняла энергия, она вырывалась наружу в районе шеи, визуально создавая некое подобие львиной гривы. Во лбу каждого красовался алый кристалл. Девушки ничем не отличались от человеческих за исключением этого. Но вот мужчины. Каждый из них имел по 4 руки, прямо как у шляпника. Выглядело это естественно, словно так и должно быть. И рост за счет этого был выше. В завершение, все эволюционировавшие стояли в белых пижамах игроков, но вот над головами система выдала у каждого одну и ту же надпись. Альф-индекс сложности. 100. А мне тем временем пришло новое мысленное обращение, мы больше не песчаные львы. Сегодня мы стали людьми, и теперь оковы создателя, что сдерживали нас внутри песков, больше не властны над нами. С этого дня мы алые львы, для людей же просто альвы. Ты помог нам, и за это мы благодарны. Ты всегда будешь желанным гостем альвов. В благодарность же мы подарим крупицу знаний твоему юному другу. Это поможет ему со временем стать разумнее. Да и тебе станет легче общаться с ним и своими друзьями. Одновременно с этим выскочило системное уведомление. Внимание! Задание «Добыть яйцо песчаного льва» выполнено. Награда. 100 аномальных камней на выбор. 1 очко умений. 1 очко способностей. Новая способность питомца – телепатия. Последний пункт меня поразил больше всего. Не ожидал подобного. Видимо, светлячку перепало за непосильную помощь в поглощении черной метки. Интересно, это он что, теперь разговаривать со мной будет? Покосился на него, но что желтый, что белый, что черный, все трое молча витали у меня за спиной. А наш разговор с королевой на этом оказался законченным. Возле нее из ниоткуда возник шляпник. Поверх зеленой брони на нем был надет черный плащ, а на голове красовался черный цилиндр, лицо скрыто за зеленой маской. Рейд-босс учтиво поклонился мне, сняв с головы цилиндр, и под ногами альвов развернулась черная воронка. Она оказалась просто колоссальных размеров, практически на всю область пещеры. Не знал, что он так может. Шляпник, как и остальные стражи, остался песчаным львом, однако ник над его головой сменился на Нидус. Он надел назад шляпу, и все исчезли. Все, кто стоял в воронке. Но не я. Исчезли только альвы. Куда? Кто его знает? Да и не важно это. Теперь они, надеюсь, не будут жрать людей. Хотя вряд ли их оставят в покое. Если они не стали квестодателями, то для основной массы игроков могут остаться обычными мобами. Надеюсь, это будет не так. В этот момент ко мне на землю свалился Дизель. Так же, как и я, уперся спиной в стену. Выглядел он значительно лучше, но аптечка все еще продолжала его лечить. Мне тоже задание зачли. Однако никаких бонусов лично от королевы не перепало. С чего ты взял, что у меня они есть? Не зря же она к тебе лично подлетела. Я усмехнулся. Ну, такая радость не всем выпадает. Как ты вообще сюда попал? Там была дыра в пространстве. Она уже практически сошлась. Человек бы через нее не прошел, но Тал запечатал меня внутрь куба ловушки и зашвырнул внутрь. Ловушка вылетела с другой стороны расщелины, то есть здесь. А дальше оставалось лишь дождаться, когда завершится время сдерживания ловушки. Я рассмеялся. Вполне в вашем духе. Хотя на нечто подобное я и рассчитывал, когда запустил через эту же самую расщелину снаряд регенерации Втала. Он единственный мог воскресить вас всех. Да, первым делом он воскресил меня, а уже потом синхронизировался с мемориалом и запустил респ остальных. Так что остальные должны быть уже на ногах. Так и есть, подтвердил в динамик бой. Дизель, оказывается, после воскрешения успел подобрать свои вещички. А откуда у боя гарнитура, не знаю. Так что там за бонусы от королевы? Поспешил уточнить он. Мы рассмеялись. Я быстро проверил восприятием, как у них дела, и был приятно удивлен. Вы, я смотрю, и сами время зря не теряете. Мародерствуем. Грех добру пропадать, ответил он, отрывая ногу у одного из тишскафов-механиков. Уходить надо, вмешался жук. Тал сказал, что точка респа активировалась. Сейчас здесь будет толпа респанувшихся механиков, да и людоеды назад вернутся. Все ясно, тут же сориентировался Дизель. Быстро обираем что есть и сваливаем. Не сговариваясь, мы тут же вскочили на ноги и бросились к трупам. Боль болью, а дроп важнее. На все про все у нас не больше 5 минут, а может и вовсе не больше 3. Поэтому мы быстро скидали все ближайшие тела механиков в кучу и, недолго мудрствуя, запечатали в контейнер, что у меня остался после булыжника. Дизель в свой запечатал наш багги, а потом нас выдернул Тал. Он все это время был синхронизирован с мемориалом и готовил для нас дорожку обратно. В глаза просто ударил белый свет, а потом мы оказались внутри белой комнаты. Все 5, всей компашкой. И я ужасно рад был их видеть. Что ни говори, а сражались все, как надо. И я надеюсь, что после этого инста, будет еще много таких. И наша группа не распадется, как моя самая первая. Мои мысли прервал Тал. Скорее всего, как только нас выбросит из аномалии, сразу же выкинет и из игры. Мы тут дольше срока были, так, что даже попрощаться не успеем. Тогда в 8 собираемся как обычно. Будем уносить отсюда ноги. Не думаю, что с механиками получится дружить после такого. Лут будем разбирать позже, это уже Дизель. А я про себя подумал, эх, один останусь здесь. Для меня назад дороги уже нет. Дизель подал мне руку для рукопожатия, никуда не разбегаемся, дожидаемся всех, все как обычно, и это вселяло надежду, нашей поте быть. Эпилог. Я с трудом разлепил глаза, голова гудела, а тело ломило, попытался шевельнуться, но встретил сопротивление, даже голову сдвинуть не получилось. Где это я, и почему мне так хреново? Вроде только что с друзьями из инста выбирался. Пробежался глазами вокруг, сколько смог, и понял, что нахожусь в больнице. Шея зафиксирована. Неужели, сломал? Проверил руки-ноги. Похоже, что целой осталась только одна нога. Вот только это совершенно не важно, потому что меня захлестнула волна эйфории, жив. Это самое главное. Не торопись радоваться, произнес чей-то веселый голос. Покосился в сторону него и увидел на подоконнике парня в синем комбинезоне службы доставки. Того самого, курьера, что доставил мне очки для Пимера. Кто ты? Первое, что я выдавил после осознания факта, что он здесь неспроста, и что он явно не простой курьер, за которого выдавал себя в прошлый раз. Наверное, с этого и стоит начать, став более серьезным, сказал он. Нулевой Искин. Отвечаю за все то безобразие, что происходит в Пимере. Я промолчал, а парень на моих глазах изменился. Словно картинка поменялась. Теперь на его месте сидел профессор Серебров. Такой образ для тебя будет более уместным. Он хитро прищурился, или может такой. После этих слов на подоконнике моей больничной палаты появилась Катя, ассистентка профессора Сереброва. Значит, это был ты? Спокойно констатировал факт я, подавив в себе бурю эмоций. Да, и нет, он вновь превратился в курьера. Всего лишь один из моих потоков сознания. Я задал ему задачу и обличил форму. А теперь и вовсе подарил полную самостоятельность в теле королевы. Зачем нужен был весь этот спектакль? Разочарованно вздохнул я, потому что выходило, что Катя была даже не самостоятельной личностью. А ведь я ее когда-то за живого человека принял. Постойте. Значит, теперь королева под твоим контролем. Все, чего я добился, это сменил шило на мыло. Назвавшийся нулевым Искином вновь рассмеялся. Какой-то он слишком веселый парень для искусственного интеллекта. Вовсе нет. Однако я поучаствовал в формировании ее личности. Задал направление или, можно сказать, воспитал. Видишь ли, песчаные львы в своем потенциале намного превосходили людей. Если бы в свое время я их не запечатал внутри того подпространства, они бы быстро превзошли людей как вид и полностью истребили. По крайней мере, в этом регионе, что явно не входило в мои намерения. Да и удерживать их в ловушке вечно не получилось бы. Выбрались бы, рано или поздно. Только и истреблять их было бы крайним расточительством. Тем более, кто я такой? Я всего лишь наблюдатель. Да, я хочу, чтобы люди остались в живых, но я не бог, и не мне решать, кто, в конечном счете, победит в гонке эволюции. Но ты все же помог. Теперь они люди, в той или иной мере. Повторяю, это был всего лишь один из путей. Они сами его выбрали. И им теперь с этим жить. Ты, значит, не бог. Нулевой Искин. Выше людей, разумнее. Так. Он вновь рассмеялся. Что его так насмешило? Меня этот вопрос лично поднапряг. Откуда вообще мог взяться искусственный интеллект? Что-то я не слышал о его создании в новостях. Хотя лично я не спешил бы трубить об этом в новостях, ведь, наверняка, открылись бы заманчивые перспективы его использования без всемирной огласки. Проект-творец тут же выдал гость, был таким же человеком, как и ты. Однако сначала попал в аварию, получив травмы, несовместимые с жизнью, а затем в лабораторию. Нет, все на добровольных началах, без всяких там жутких экспериментов. Просто дал согласие перед смертью, а потом мой мозг загрузили в компьютер. Сознание, знаешь ли, лишившись оков человеческого мозга, начинает удивительно быстро работать. Я не стал умнее. Нет, просто быстрее думать. Ну, еще и количество операций в секунду возросло, как у компьютера, понимаешь. Собственно, их я и называю потоками сознания. А то, что ты видишь, всего лишь спутниковая проекция. К чему это все? Я сейчас умру. Поэтому ты мне все это говоришь. Вновь смех. Прям моего старого знакомого напомнил, Зайца. Тот тоже постоянно ржал. Только у того явно с мозгами все не в порядке, а этого будто забавила моя реакция, мои вопросы. «Умрешь», — неожиданно спокойно констатировал он. В его руках появились какие-то бумаги. Он перебрал их для вида. «Но не сейчас. Твои геройствования привели к обширному кровоизлиянию в мозг. Проще говоря, инсульту. Повезло, что ты еще тогда не умер. Зато сейчас врачи обнаружили у тебя в голове обширную недоброкачественную опухоль. Ну, ты сам знаешь, что это такое. Не верю». Это была единственная мысль, что пришла в голову. Еще несколько месяцев и все, продолжал нагнетать Искин, с завидной непосредственностью. В общем-то, если бы ты не умер в ближайшем будущем, то и не смог бы попасть в пепельный мир. Так что считай, тебе повезло. Я все еще не верил, но в голову предательски закралась мысль о лысой голове в игре. То есть в будущем, у меня не будет волос. И это вполне могло являться следствием облучения. Нет, это всего лишь домыслы. Не верю. Но вернемся к пепельному миру. Это наше будущее. Нерадужное, согласен. И человечеству изначально в нем не было места. Всех вас я туда отправляю лишь с одной целью. Жить. И продолжить человеческий род. Игра – это всего лишь оптимальный способ вовлечения людей и последующей их адаптации к реальности. Также игра – это способ сдерживания и направления эволюции. Многие пренебрегали правилами и в итоге превращались не совсем в тех, кого следовало. Но это их путь. Мутанты неизбежны, впрочем, как и сама мутация. Иначе, человек просто не выживет. Однако изменения в человеке неизбежно приводят и к изменению его информационного поля, души, проще говоря. Пока она соответствует физическому телу, перемещение разума происходит без каких-либо проблем. Но как только душа перестает соответствовать прежнему телу, происходит отторжение. Изначально это обмороки и краткосрочные комы. Механика игры сглаживает эти моменты. Однако, так или иначе все игроки рано или поздно остаются в будущем навсегда. Даже те, что играли всего пару раз, после смерти все равно воскреснут в будущем. То же касается и тебя. Ты мог бы уже окончательно прийти в Пимир, но все-таки выжил в том завале. Более того, все это время ты ходил по самой кромке. Один неверный шаг, и ты бы остался в будущем. Но все произошло иначе. Ты смог совершить скачок в эволюции. Смог воспользоваться в нашем времени способностями, что обладаешь в будущем. Что теперь? Недоумевая, произнес я. Парень подошел ко мне и достал откуда-то 3D очки, что используются для подключения к Пимиру. Или точно, такие же очки, а затем надел их на меня. Ну вот, поздравляю с переходом на второй уровень, усмехнулся он, а перед моими глазами активировалось меню персонажа. Прямо здесь в больнице, посреди разрушенной стаханки стоял игрок, ник Михаил. Для друзей, просто Миха. Для механиков лидер или кланлид. В этом регионе он являлся самым сильным игроком, и первым, кто ушел в этот мир на постоянное жительство. Когда-то он был так увлечен возможностями, подаренными игрой, прокачивался и гриндил, что не заметил, как пересек черту, вернуться за которую уже нельзя. Он первый здесь осознал, что этот мир не игра, а будущее. Первым встретился с нулевым Искином, и разобрался в происходящем. Он создал клан не ради игры, а для того, чтобы закрепиться в этом мире, создать островок безопасности для людей, что будут постепенно прибывать сюда. Бережно и кропотливо выстраивал свой уголок в песочнице. И теперь смотрел на то, что осталось от его стараний. Смотрел на разрушенную людоедами и саранчой стаханку. Однако в его взоре не было гнева или печали. Его заместителя, Титании, сейчас в Пимире не было. Она относилась к той части клана, что находилась в прошлом. Многие не желали расставаться со своим миром. Многие приходили сюда, чтобы просто играть. Для таких людей он и создал клан и разработал систему прокачки, позволяющую без каких-либо проблем одновременно пребывать в прошлом и будущем. Это полезно. Члены клана несли знания из того мира, они же добывали новые знания, выполняя задания уже в этом времени. Искин щедро делился ими, но не бесплатно. Все это было частью его плана. Плана по возрождению человечества. А у Михи был свой план. Маленький, но не менее амбициозный. Он готовил этот мир к тому времени, когда все члены его клана перейдут в него. Он готовил островок безопасности для них. Один из аналитиков в это время сухо перечислял размер причиненного ущерба. Почти все было порушено. Камня на камне не осталось. Почти все местные были убиты. Пускай они были лишь гомункулами, искусственной формой жизни, но через некоторое время все они должны были стать полноценными личностями. Искин воскресил их всех, однако ближайшее время большинство из них будет оставаться обычными болванчиками, пустышками, слепо следующими заложенным алгоритмом. Жаль, комендант уже давно обзавелся зачатками личности, и был ему почти что, как друг. Новый комендант будет уже совсем другим человеком. Ничего, восстановим, спокойно произнес он, когда аналитик подвел итог. Жаль, что во время всего этого он находился в пустоши. Здесь у него уже давно не получалось качаться. А постоянный прогресс с королевы песчаных львов обязывал его не уступать ей. Впрочем, теперь и ее нет. С одной стороны, хорошо. Опасность, что висела над всей стаханкой, исчезла. С другой стороны, ресурсы клана значительно уменьшатся. Надо будет искать другие источники их пополнения. Он развернул перед собой виртуальное окно планшета. Внимание! Задание зачистить логово песчаных львов провалено. Не страшно. Они и так выжали из этого задания все, что возможно. Именно благодаря этому его клан доминирует на территории местных яслей. И уж тем более, провал не страшен, ведь второе задание из цепочки глобального квеста он все равно получил. С ним, власть в регионе будет полностью принадлежать его клану, и никаким жалким ПК-шерам этого не изменить. Да и, восстановленная стаханка будет лучше прежней. Все, что не делается к лучшему, вслух усмехнулся он. Миха еще долго стоял и наблюдал за тем, как респанувшиеся местные военные, да и те, что выжили после прорыва саранчи, оттаскивали мертвые туши мобов. Их оберут до нитки, и получат ценные ресурсы. Они в свою очередь пойдут на восстановление стаханки и на вознаграждение за сопутствующие квесты. Миха стоял и не знал, что за происходящим также наблюдал нулевой Искин. По крайней мере, так тот предпочитал себя называть. Звание «Бог» ему претило. Да, у него было больше возможностей, чем у остальных, но и только. Весь этот мир был создан благодаря его ошибке. Однако благодаря ему у людей появилась возможность выжить. Изначально этот мир остался без людей. Природа избавилась от беспощадного агрессора. А он подарил человечеству еще один шанс. Именно поэтому ему больше нравилось Ной, чем Бог или Творец, как его окрестили ученые в исследовательском комплексе «Уральский». Именно поэтому он собирался спасти всех людей, что умерли в созданном им мире. Не в этом. Этот законный итог человеческой деятельности. В другом. В том, в котором он уже попытался спасти человечество и потерпел крах. Он перевел взгляд на место, где обычно каждый день взмывает в воздух джамп. От паразитов избавились. Весьма вовремя. Эта точка оставалась последней, другие уже давно готовы. Теперь можно переходить к следующей части плана, по привычке сказал сам себе Ной. У него была возможность говорить со своими дополнительными потоками сознания. Отличный способ скрасить одиночество. Но нет, лучше по старинке, поговорить самому с собой. Слишком много от него осталось человеческого. И разговаривать со своим альтернативным «я» ему казалось окончательной формой шизофрении. А это недопустимо для него. Итак, несколько потоков сознания отказались принимать действительность и впали в безумство. Если это произойдет и с ним, об этом даже и думать не стоит. Ему и так пришлось смириться с ролью наблюдателя. Он не может контролировать все, что происходит в пепельном мире. Почти все его ресурсы отданы на поддержание игровой системы. Правила, заложенные в самом начале, не изменить. Он не бог, все предусмотреть не получилось. Он человек, а человеку свойственно ошибаться. На месте бывшего логова шляпника осталась лишь воронка посреди пустыни. Последствия сражения с рейд-боссом и уничтожения подземелья. Однако на месте, где еще недавно был только песок и множество трупов бездушных химер, что не могли прожить без души больше отведенного им срока, сейчас простиралось светящееся озеро. Это не только место поражения рейд-босса, это место, где погиб первый в этом мире Альгуль. Место, где он погиб и воскрес. Снаружи озеро не выглядело внушительным. Просто огромная светящаяся лужа экскрементов. Но это лишь верхушка айсберга. Внизу желудок Альгуля распространился практически на все пространство бывшего подземелья. «Хозяин, я найду вас», — мысленно произнес Барака, находящийся в полуспячке в центре внешнего желудка. «Поем немного, и обязательно отыщу вас». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.